Глава 51. Роман. «Я джентльмен. Грёбаный благородный дон. Я не обижаю маленьких девочек, я их кормлю». Машенька сидит на кровати, укрыла свои голые ножки одеялом. «Замерзла», — говорит, — «коза». «Потрогать нельзя, так хоть позырить дайте. Я же уже вообще озверел от голода». А Маша ест. С отменным аппетитом уплетает за обе щеки люля-кебаб. Смачно откусывает, засовывая его в рот. Блаженно жует, прикрыв глаза, еще и стонет. По подбородку стекает сок. Она слизывает его, распахивает глаза и прикусывает губу. Ну как поверить, что она не издевается надо мной? «Есть в этом что-то запретное», — произносит она, — «и порочное». В ее голосе звучит сексуальная хрипотца. А я в ответ могу только хрюкнуть. Членораздельных звуков мой рот не издает. «Мама никогда мне не разрешала есть в кровати». «Я тебе разрешаю все. Только и могу выдавить я, сидя в кресле без возможности нормально встать». «Нет, мама, конечно, права», — щебечет Машенька. «Но я вам тут ничего не закапала, честно. Я аккуратно ела, над тарелкой. Вы сами не дали мне унести люляшки в свой номер». «Ррррр», — только и могу произнести я. «Я, кстати, согрелась, уже не мерзну». Она откидывает одеяло, вскакивает с кровати, бежит в ванную, умывается, наверное. Уже не выглядит томной пантерой, снова стала дерзкой, легкомысленной козой, которая носится с деловым видом туда-сюда и стучит копытами. А я догрызаю свои люля-кебабы и чувствую, что мой голод ничуть не стал меньше. Маша сейчас уйдет в свой номер и сладко уснет в кроватке, сытая и довольная. А я всю ночь буду ворочаться, пытаясь присунуть свой люля-одеялу, хранящему ее запах. «Мне очень важно договориться с этим человеком», — объясняю я своей помощнице. «От него зависит наша работа в этом городе. Мы сидим на террасе ресторана, ждем Олега. Это босс местной транспортной фирмы, с которой моя компания очень хочет сотрудничать». «Понятно», — кивает Машенька, попивая кофе. «От меня что нужно?» «Ничего. Просто сиди, молчи и улыбайся». «А я думала, попросите расстегнуть рубашку и накрасить губы красной помадой». «Машенька, такое бывает только в кино. Надела юбку покороче, декольте поглубже и сделала всех на деловых переговорах. В жизни все иначе». «А как в жизни?» «Деловые люди заняты деловыми вопросами. Они работают и думают о выгоде, они пускают слюни на женские прелести». «Все, кроме меня». «О, а вот и Олег. Подкатил к ресторану на мотоцикле. Идет к нам, снимая на ходу косуху. Я кашусь на Машу. Она смотрит на него, раскрыв свой влажный ротик. «Да он тебе в отцы годится. Ну, как минимум, в очень старшие братья». Мы здороваемся и знакомимся. Начинается обсуждение деталей сотрудничества, которое идет очень туго. Олег ни в какую не хочет подписывать договор на моих условиях. Машенька ведет себя прилично, пьет кофе, улыбается, но время от времени бросает взгляды на мотоцикл Олега. В конце концов, он это замечает и снисходительно бросает. «Нравится?» «Четыре цилиндра?» — спрашивает она внезапно. «Ага». «Инжектор?» «Да», — растерянно бормочет Олег. «А ты откуда знаешь?» «У моего отца Дукати, старый, но нежно любимый». «Крутяк». «А у моей мамы Харлей». «У мамы?» Чувак в таком же шоке, как и я. Только сейчас я что-то припоминаю. Кажется, я слышал, что у Пашки Кабана и жена водит байк. Но как-то эта информация не задержалась в моей голове. Похоже, зря. «Ну да, мама любит помягче», — объясняет Маша. «Подожди», — Олег смотрит на нее внимательнее, прищуривает один глаз, наклоняет голову. «То-то мне твое лицо показалось знакомым». На этих словах он встает и начинает расстегивать свою клетчатую рубашку. Мы с Машей таращимся на него в шоке. «Что за стриптиз, мля? Решил, не отходя от кассы, соблазнить мою помощницу?» Олег снимает рубашку и разворачивается к нам спиной, где красуется нереально красивый и очень сложно выполненный тигр. «Мама набила?» — спрашивает Маша. «Ага, обожаю его. И Багиру. Она лучшая». «Это да». «Твоя мама бьет татухи?» — растерянно спрашиваю я Машеньку. Но они оба не обращают на меня внимания. Он показывает ей какую-то загогулину на бицепсе, змею на трицепсе, страшную морду на другой руке. «У меня еще на ягодице есть. Показать?» «Конечно!» — хохочет Машенька, а он смотрит на меня, видит мою перекошенную рожу и нехотя произносит. Пожалуй, воздержусь. Он снова садится, но теперь они оба смотрят на его мотоцикл. «Как тебе моя малышка?» «Крутая. Я на такой гоняла». «Что, мля? Моя козочка байкерша? Сама гоняет на мотоциклах? Чего еще я о ней не знаю?» «Хочешь прокатиться?» — вдруг спрашивает Олег. «Естественно, не меня». «Конечно». «Погнали». «Стоять! Куда это вы погнали?» «А контракт?» — воплю я. «Давай подпишу. О деталях договорись с моим замом. Он тебе позвонит». Я только рот успеваю открыть, они уже стоят возле мотоцикла. «У тебя один шлем», — говорит Маша. «Да». Я поклялась папе никогда не ездить без шлема. «И это очень правильно. Без шлема буду я. Но если мой череп треснет, как арбуз, твой папа не обидится». Маша хохочет, он надевает на нее свой шлем. «Ты поведешь, я буду сзади». «Какого хера? Меня кинули, как последнего лоха». Машу увозил наглый бесцеремонный байкер. А нехер быть благородным джентльменом.